Маска, такое уже получалось. Вещица от весельчака Лаки. Маска, случайная внешность, сброс после снятия артефакта. Смена ника в пределах букв собственного имени. Минус 50% от основных характеристик. Холодный разум, сопротивляемость ментальному воздействию. Сила противодействия зависит от сопутствующих навыков и уровня артефакта. Уверенность, сопротивляемость всем типам стихийного урона. Сила противодействия зависит от сопутствующих навыков и уровня артефакта. Крутая вещь, относись она к сету бога, я бы не знаю, что сделал, наверное, прибил китайца и носил сам, плевать, что не мужское, слияние в помощь. С сожалением протянул ее владельцу, тот принял ее бережно, разглядывал целую минуту. Идеально, произнес он с придыханием, помолчал, спрятал артефакт в хранилище. Вы уже догадались, каким образом можно получить креативность? Я кивнул и забрался в интерфейс. Ловец уровень 1, инкрустированных сущностей 12 из 12, сущность 1 уровня, 7, сущность 2 уровня, 5. Желаете поднять уровень навыка? Да, нет, внимание, для улучшения навыка ловец требуется свободный опыт 100 000 000 единиц. Темная материя 10 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Разумеется, всего хватает. Если честно, меня удивила низкая стоимость апгрейда. У системы свои правила. Возможно, я чего-то не знаю, но разве сейчас это важно? Интересно другое, почему Вейдун не сводит с меня пристального взгляда? Чего он ждет? Фанфар с фейерверками? Что-то я упускаю, какую-то мелкую, но важную деталь. Искоса наблюдая за китайцем, выжал иконку с согласием, опыт ушел, немного просел накопитель темной материи. Креативность плюс 1. У меня были подозрения и сомнения, первые оправдались. Я первый за сколько эпох, 2 или 3, неважно, первый кто прокачал ловца до 2 уровня, а всего-то надо было потратить несколько камней мастерства, немного опыта и энергии. Так это же мелочь. Почему? И тут, наконец, дошло, то, что есть у меня, но нет у остальных, 50 единиц креативности. Вейдун, глядя на меня, тихо улыбался, знает старый чертяка, раскусил меня, развел как щенка. Сукин сын, Макс, час настал, 15 минут, окно 60 секунд, смотрящий, принял. Дело сделано, не знаю, как они обшустрятся, но магнит заверил, что времени более чем достаточно. Вернемся к китайцу. Про что он еще знает? Камни мастерства сет бога, и почему он торопится? Тут я вспомнил рейд по минус 6 этажу, засвеченный навык. Неужели кто-то из сокланов проболтался? Они ведь под лошадями ходили, остались старые знакомства, кто-то что-то ляпнул, а разведка у китайцев на высоте, услышали, записали, сопоставили. Но это лишь предположение, и мне не интересно, что он может предпринять сейчас. Вряд ли мне это навредит, а вот что будет в час икс, то бишь сегодня или завтра, свершилось, я полагаю, прервал молчание китаец, мудрые глаза следили за моей реакцией, я вспомнил про магнита, наши договоренности, наметки планов на случай экстренной ситуации, что я обсуждал с Граном и Крысоловым, мне почему-то показалось, еще не время говорить кодовые фразы, не стоит задействовать дополнительные силы, значит, да, уважаемый Вейдун, свершилось. Забрался в интерфейс, глянул на обновленный навык. Ловец уровень 2. Инкрустированных сущностей 12 из 24. Сущность 1 уровня, 7. Сущность 2 уровня, 5. Теперь все зависит только от вас. Никто из ныне живущих не знает, какова последовательность действий. Могу предположить, нужно активировать настройки. Похоже, Вейдун и сам артефактор высокого уровня. Ну да, чего это я? Ему неизвестно сколько лет. Возможно, помладше психопата Конопатыча, но по-любому все профы прокачал, а последовательность. Так-так, руки начали подрагивать. Что у нас дальше? Ах да, настройки. Активация настроек, не активирована. Список точек возрождения, нет информации. Привязки, нет информации. Поиск артефакта возрождения, требуется активация настроек. Нажал на активацию, ее иконка тут же поблекла, став неактивной, сразу выжал поиск, чего тянуть. Поиск артефакта возрождения, поиск активирован, предположительное время ожидания 23:59 минут. Остальные иконки остались без изменений, что логично. Китаец ждал, заметно нервничая, даже у такого старого игрока, не хватало терпения, я не стал тянуть. Сутки, уважаемый Вэйдун. Поиск не работает мгновенно. Он облегченно выдохнул, словно гора с плеч. Такое возникло чувство. Похоже, китаец ожидал худшего. Это хорошо. Я вынужден удалиться, уважаемый Макс. Дела клана не терпит. Пишите мне напрямую, изобразил полупоклон и вышел из мастерской. Я остался наедине со своими мыслями. Вот он, финиш. Через сутки все решится. Все надежды, чаяния. Неожиданно я впал в уныние. Против меня весь мир. Он старый жесток, что я смогу противопоставить. Жалкие попытки сопротивления, смешно. Большинство моих врагов строило интриги задолго до моего рождения. От этих мыслей опускались руки. Что я могу? Собственный голос звенел, отражаясь от стен, он казался чужим. Передо мной зародился диск, он крутился, увеличивался в размерах, до тех пор, пока не коснулся пола с потолком, опилки брызнули в две стороны. Это меня остановило. Диск застопорился, уменьшился в размерах, какие-то доли секунды, и он обзавелся собратом. Они начали кружиться вокруг меня в разные стороны, едва касаясь друг дружки, свисты искры, выглядели они странно, не может созданная навыком плоскость выдавать материальные искры, но было красиво, брызги потустороннего металла. На этом не остановился, диски дублировались, кружились и кружились вокруг, постепенно поднимая самооценку. Внешние обросли шипами, простое и грозное оружие, от которого нет защиты. Много ли надо единичке, чтобы поверить в свои силы, да ни хрена. Вот, что я могу, я справлюсь, чего бы это ни стоило, иначе конец, всему конец. Остановился, когда плоскости начали задевать инструменты станки, хлоп, и все пропало. То, что было задето, с грохотом попадало на пол. Пока приводил себя в чувство, пришло сообщение от нашего разведчика, оказывается, Грон оставил его в заводи, продуманный гном, крысолов. Я тут скучаю, сижу, проходят игроки, много игроков, все высокоуровневые, и опять я никого не вижу, одни тени, все как в прошлый раз. Не подскажешь, что происходит? Интересно, союзники? Нет, они спрятаться не смогут, Альянс тут дает преимущество, но кто им запретит запустить сателлитов? Из новеньких, тех... Кто не заявлен? Никто. В голове словно щелкнуло. Эльфы трутся в заводях серых, что они там делают? С одной из локаций моих союзников, можно попасть на Антарию. Китайцы нервничают, может и у них незваные гости? Макс, а что на входе, в поселке? Крысолов, сам жду, с минуты на минуту доложить должны. Макс, сразу мне отпишись. Вот же тормоз, если у союзников проблемы, значит и у меня должны быть... Совсем с этим крафтом замотался, ожил чат с банкиром, Мори, оживление в поселке, открыто несколько порталов, десятки высокоуровневых игроков проходит строем, ты кого-нибудь ждешь, Макс, эльфы, антарийцы, восклицательные и вопросительные знаки, Мори, да, так говорит наблюдатель, не думал, что ты с ними свяжешься, Макс, это не я, они сами решили связаться, предупреди своих, в бой не вступать, только если вынудит, ждем, Мори. Принял. Практически без паузы отписался разведчик. Крысолов. Знаешь, кого я больше всего не люблю, терпеть не могу. Макс. Свою тещу. Крысолов. Нет, но смешно, ха-ха. Эльфы, долбанные антарийцы, сколь клевые их задиристые соседи-гномы, столь же отвратны эти заносчивые ушастые мрази. Только что, мимо моей позиции прошел целый взвод, до этого проскакивали одиночки. Макс. Уже в курсе, Мори доложил. Свяжись с Граном, готовьтесь к осаде. Крысолов, ты не понял, Макс, это не рядовые игроки, элита, можно сравнить с чистыми клинками. Я даже пошевелиться боюсь, как пить дать, заметит. Ох те, накаркал, похоже, чаты пасут, засекли меня. Макс, уходи прямо сейчас, врубай все навыки и вали. Внимание, атакован защитник Крысолов, атакующая сторона. Клан Вестники Рассвета, Макс, лекаря в холл, быстро, отписавшись в общий чат, выскочил в коридор, направляясь в холл, стоило оказаться в общем зале, открылся портал и оттуда вывалилась фигура, арка схлопнулась, отрезая тем самым вид задымленного участка, в котором двигались тени, подбежал к лежащему на полу Крысолову, ранение левой руки, из-под спины растекается лужа крови, бледная, но довольная физиономия. Я справился, даже зацепил одного, мне не нравился его голос, слабел с каждым словом. Быстрый, легкий топот, прибежала Эра, не теряя времени, закинула ему в рот пилюлю, приложила руки к груди. Проникающие, мечом, что ли шарахнули, Девушка, не стесняясь, уселась ему на ноги, ближе к паху, руки на груди больного. Посыпались оповещения о лечебных бафах. «Эй, полегче!» — бодренько возмутился Крысолов. «Я же могу не сдержаться!» «Сдержишься? Ты не в моем вкусе!» Эра искоса посмотрела на меня, даря многообещающую улыбку. Я, не раздумывая, добавил весь свой комплекс бафов. «Ну ладно, ты в надежных руках, выздоравливай!» Не став дожидаться ответа, поспешил на выход. Перед тем, как закрылась арка портала, я успел расслышать. «Знаю я, кто в твоем вкусе, без вариантов. Думаешь, Ева будет против, глупенький?» На улице уже царила суета, открывались и закрывались порталы, впуская и впуская новых бойцов, звучали команды старших, мимо пронеслось несколько гоминидов в тяжелой броне, с длинными копьями наперевес. Тут я вспомнил про Крю. «Макс, панк на месте или гуляет, аллигатор? Вернулся час назад, скоро время кормежки. Макс, накорми его до отвала, дай то, что любит, не жалей, чтоб наелся и спал потом сутки. Аллигатор, принято, босс». В мои планы не входила потеря питомца, молот он еще для войны. Появился Грон. Они у южной границы, уже можно визуально рассмотреть. Гном поправил висящую на плече винтовку. «Ну пойдем глянем, давно с ушастыми не встречался». Крысолова зацепили. «Знаю, рассветники, суки, мелкий клан, ушастые под ушастыми. Если отдашь приказ, церемониться не будем. Ты его получил». Поиграв желваками, Грон развернулся с приказом. «Осьминог, сказочник, берите свои отделения и живо на юго-западную границу, всех розовых в расход, за границу без приказа не соваться». Названные бойцы поспешили выполнить приказ. «Глюк, мажор, тот же приказ, на северо-запад». Очень скоро концентрация сокланов резко сократилась, к нам присоединились все гномы, появился Бирюк, я огляделся. «Где Ева?» — спросил, ни к кому не обращаясь, ответил Бук. «С молодежью, на дальнем форпосте». Я недовольно поморщился. «Клан Холл там слабенький, не было времени прокачать, а вероятность, что ушастые доберутся до выхода на кору, ничтожна, ближайшую неделю точно, но лучше не рисковать». «Макс, бегом домой». «Ева, 5 минут, уже собираюсь». Подавив приступ беспокойства, поспешил за хранителем, он уже открыл портал на границу. «Клан Холл сам себя строит и ремонтирует, до определенного этапа. На что-то слишком сложное не способен, по крайней мере, не быстро, но выровнять, очистить, задача простая, потому вся граница была открыта взору по обе стороны. Я увидел их сразу, как бы ни прятались за дальними зарослями, мой суперслух выдавал четкую картинку. Не таясь, подошел к самой границе, было желание вызвать огонь на себя, купол прикрывает практически от всего, а доспех, что прячется под сетом от остального. Гномы так не считали, обошли грубо оттеснив, выставили ростовые щиты, прикрыли, значит, не стоит рисковать, босс, пробурчал Гамлет. Противиться и как-то выражать свое недовольство я не стал, не хотел отвлекаться. Отчего? Мелькнул розоватый ник, а для меня это сродни приглашению. Это ведь один из тех, что пытался обнулить Крысолова. Зря вы сюда пришли. Раздавшийся крик услышали все. Зашуршали сминаемые кусты. Никто кроме меня не стал особо прислушиваться. Нашел еще 4, двое из них розовые. Эти припали к земле, что не спасло. Новый ор, полный боли, еще -2. Кто-то из белых ников не выдержал, дал очередь по куполу. Непонятно, о чем он думал. Прячется за кустами, если смотреть по карте, то как на ладони. Все, чего добился эльф, перекрасил свой ник. Здесь я не успел. Один из бойцов оказался шустрее, выстрел. Есть. Довольно выдал стрелок, кто-то похвалил за прекрасную стрельбу, и оба получили нагоняй от Грона. Работаем молча, распределились по периметру. Все правильно, он что, подвиг совершил? Нет, выполнил свою работу, к тому же стрелял он из-за безопасного купола, который работал как ниппель, туда дуй, оттуда хрен. Бойцы поглядывали, не понимая, каким образом обнулились трое предыдущих, но вопросов не задавали. Раздался грохот на юго-западе, большинство сокланов инстинктивно пригнули головы, кто-то упал на землю. Грон напрягся, видно, что общается по чату. Попытка прорыва, вялая. На что они рассчитывают? Спросил Пепел. 10-й холл невозможно пробить. Я заглянул в интерфейс защиты, обнаружил еще 2 попытки, в северной части границы чуть восточнее того места. Посмотрел на Грона. Внимание отвлекают, пока не знаю от чего, угрюмо произнес он. Даже я, мало что понимающий в военной стратегии, вынужден был согласиться. Такими силами что-то сделать нереально. Непонятно, куда делись остальные. Ожил клановый чат. Дрифтер. Движение у цитадели. Вижу противника. Что? Но как? Несколько тысяч километров. Возмутился Бук. Вот тебе и ответ. Отвлекли здесь. Пробились к выходу на кору, а дорожку кто-то из наших союзников проложил. Никому верить нельзя. Вот только зачем они туда рвутся? Дверка-то закрыта. Я впустил кого надо и запер. Пилот. Блокировка ТП. Мы не можем покинуть цитадель. Черт, Ева, она же там. Глава 23. Я даже думать не стал. Подбежал к ближайшему дереву. Активировал портал в цитадель. Вернее, попытался. Точка неактивна. Мысли лихорадочно заметались. Где ближайшая точка выхода? Развернулся к сокланам. Ко мне уже спешили гномы. Не торопись, босс. Сказал Грон. Они нас заманивают. Грохот справа. Купол озарила вспышка взрыва. Не обратив на это внимания, я бросился к одному из союзников, игрок с ником Джоулонг. Что он тут делал, не совсем ясно и не важно. Главное, что их недостроенная цитадель стоит напротив нашей. Мы отдали им место по союзническому договору. Проверь, ты можешь попасть в южную часть заводи? Да, господин Макс, закивав, быстро ответил тот, а я вспомнил, этот китаец из снабженцев. Открывай, парень, бросил я, и плевать, что он выглядит вдвое старше. Там только несколько рабочих, нет воинов, совсем, будут через несколько минут. Куда это ты собрался? Рядом стоял Грон. Открывай, рявкнул я на китайца, тот испуганно подчинился. Портал открыл хитро, перед нами появилась фанерная дверь, он ее коснулся, появились очертания стройки. Кот, малый, пират, бегом ко мне, в свою очередь крикнул гном, одновременно кидая в арку артефакт портала. Идете с боссом. Не отставать, защищать любой ценой. Я уже не слушал, заскочил в портал, бойцы поспешили за мной, поднырнул под перемычку строительных лесов. Не суйся вперед, будем через пару минут, донесся до меня голос Грона, затем был новый взрыв по ту сторону, но я уже не обращал на это внимания. Система оповестила о том, что у меня есть гостевой допуск в клан Холлу 5 уровня. Это не важно, я не собирался тут задерживаться. Прорваться наружу, пробиться в свою цитадель. Проскочил мимо кучки китайцев в строительных робах, двое из них кивнули в знак приветствия, я спешил на выход. «Стоять здесь, прикрывать меня», — скомандовал я, остановившись у границы защитного купола. Но босс, Грон, начал было кот, это приказ, перебил я. Бойцы пожали плечами, малый достал противотанковое ружье, пират завозился со снайперской винтовкой. Я, заметив позицию антарийцев, те, к слову, и не думали прятаться, шагнул за пределы купола. «Макс, что бы ни случилось, не покидай цитадель, помешаешь моим планам». «Ева, ты что задумал? Не приближайся к Цити, они только этого и ждут». «Макс, верь мне, мне писали Грон, Бук, кто-то еще, я перестал заглядывать в чат, все внимание на эльфов. Они устроились в 200 метрах от нашей цитадели, несколько десятков стрелков с различными видами оружия, пара пулеметчиков. Все оружие направлено на недостроенную крепость. Редкие выстрелы, ответка, купола вспыхивали с обоих сторон. Эльфы тоже позаботились о защите. А что их купол скажет на пули с особым наконечником? Легко проверить. Достал винтовку на ходу, передернул затвор, выстрел. Мне даже целиться особо не надо. Несколько десятков врагов, все розовые, попал в кучу. Один из эльфов вскинул руки и завалился на каменистую почву. Что, неужели не ожидали? Прискорбно. Выстрел. Еще одна жертва падает. Ответная стрельба последовала после третьего попадания. Нестройный залп. Застучали пули. Руки, ноги. Одна прилетела в голову. Ай-яй-яй. Разве я не нужен живым? Я опрокинулся на спину и тут же поднялся. Покореженную винтовку пришлось выбросить. Достал пистолет и продолжил палить, попадая, промахиваясь. Послышались выстрелы из-за спины. Сокланы начали работать. Готов ли я применить свои навыки? Конечно, уже применяю, пока незаметно, но, если прижмут, стесняться не буду, всех покрошу, а потом приду к ним домой, и там все выжгу, ибо ни хрен. Я сделал еще несколько шагов, что под градом пуль непросто, глядя на искривленные гневом морды ушастых, падал, поднимался, чат мелькал сообщениями, а затем вдруг все изменилось. Воздух загустел, сознание начало плыть, послышался неприятный вой. Я попытался задрать голову, удар, мое сознание провалилось в темноту. Холод и сырость, в мозг пробивался неприятный жужжащий звук, словно зубной врач балуется с бурмашинкой. Я очнулся и не понимал, что происходит. Почему темно? Мысли скакали, пытался уцепиться хоть за что-то, но безуспешно, их словно специально отводили в сторону. Не кстати вспомнилась школа, урок труда, я неудачно ударил молотком, получилось по пальцу, боль возникла не в ушибленном месте, а по центру груди, прямо как сейчас. Почему болит в груди? А еще руки и ноги, спина касалась чего-то холодного. Память не хотела выдавать картинки, что-то ее стопорило. Где я? Противный жужжащий звук ослаб, зажегся яркий свет, заставив глаза заслезиться. Справившись с внезапным ослеплением, я увидел троих и все вспомнил. Долбаные эльфы Эллин. Как дела, человечек? Больно. Красный дракон, собственной персоны, темная неясыть тоже знакомый, а вот третьего видел впервые. А никто какой интересный, палач Эллин, максимальная преданность к делу. Я что, в плену? Осторожно покрутил головой, я абсолютно нак и висел привязанный к подобию железного креста, вот почему холодно. А вообще, кажется, мы это проходили и совсем недавно, только в этот раз сложнее. Помнишь, я говорил, что еще увидимся? Самодовольно поинтересовался дракон. Я глава клана Максимум. Попытался подергать руками, и я к вам в гости не напрашивался. Так что отпустите прямо сейчас и сэкономите много опыта, очень много. Я попытался достучаться до здравого смысла, но уверенности не чувствовал. Дело в том, что зрение восстановилось полностью, показывая неприятную картину. Слева стоял столик, на котором находились до боли знакомые предметы. Кольца, наручи, браслеты, аккуратно сложенный сет погонщика лров. А за спиной ушастых лежала куча барахла, что некогда наполняло мое хранилище. Поверху нее, словно на вершине горы, стоял клушин тазик, в котором еще остались чебуреки. «Вот мы и увиделись», — проигнорировав мое предупреждение, продолжил дракон. «Оценил наши старания, он накинул рукой мои вещи. Наш всеми любимый палач, весьма талантлив, способен изъять у виновного существа, что угодно. Куда бы ни прятали, что бы ни предпринимали под растворением или слиянием, а уж обезьяньи отпрыски, не в счет». «Какой у вас уровень мастерства?» «Неважно», — неожиданно высоким голосом, — ответил палач. «И ничто угодно, артефакты, относящиеся к сущностям высшего порядка, мне пока не подвластны. А какое это имеет отношение к нему?» Дракон небрежно ткнул мне в грудь. «Да никакого», — палач брезгливо пожал плечами. «Мне стоило труда сдержать эмоции, перстень последователя богов так и сидел на безымянном пальце правой руки, можно сказать, что я женат на сети бога». Перстень последователя богов, уровень 5, характеристики, крепость тела плюс 50, критический урон плюс 50, защита от стихии плюс 50, восстановление Т, М плюс 50, восстановление Ш, Э плюс 50, дополнительные характеристики, симбиоз, масштабирование, слияние, симбиоз, вот в чем сила, он объединяет характеристики всех артефактов, заключенных в одном единственном, то же самое касается моих навыков, другое дело, что они сейчас блокированы, причина проста, я в чужом кланхолле и чувствуя себя в шкуре Джона-ублюдка-младшего. Все, достаточно, можно опустить сантименты, было бы перед кем, три брезгливых взгляда. Как же они меня бесят, но несмотря на боль в конечностях, груди, переживания за судьбу Евы, я улыбнулся. Больно уж ты довольный, человечек, красный дракон приблизился, пахнуло духами то ли сладким одеколоном. Я громко и сопливо чихнул, оросив слащавую морду своей влагой, тот отпрыгнул назад, принявшись утираться платком. «Твое счастье, что приказано не трогать, обезьяна!» – процедил он. В этот момент открылась дверь, вошел толстый эльф, серый вепрь. Нет, ввалился очень жирный бородатый эльф в странном шмоте из мешковины и направился в сторону столика с моими вещами. «Так, что у нас тут, обезьяний хлам? Забираю все, да вепрь, и эту гору барахла не забудь!» Разрешил красный дракон. «Далеко не прячь», — произнес я тихим голосом. «Они мне скоро пригодятся. Кладовщик или хранитель, не знаю какая у жердяя должность, одарил меня фирменным эльфийским взглядом и продолжил собирать мои вещи. Я же перевел взгляд на злого дракошу. Будем считать, что вы взяли мои вещи в аренду, один день равен 100 камням уровней, передай это своему. Кто у вас там, король или принц, императрица? О, так у вас и женщины есть?» «Я-то думал, вы на тапорисах почкуетесь. Ты слишком много говоришь, мартышка». Мой язык начал неметь, а ник Дракоши окрасился в розовый. Отлично, теперь я молчун. Собственно, какая разница, я предупредил, появится малейший шанс, не упущу. У жердяя оказалось вместительное хранилище, упаковав все до последнего коготочка, он ушел. Тройка эльфов отошла в сторонку обсудить свои планы на будущее, меня они не стеснялись. Значит, в живых оставлять не собираются. Говорили они об артефакте возрождения, я и сам догадывался, что на Антарии он таки есть, сюрприз не получился. Меня удивляла беспечность, с которой эта троица, да и вообще все эльфы, относятся к безопасности. Как они собираются сдерживать мои навыки, за пределами кланхолла? Судя по разговорам, артефакт находится на другой стороне планеты. Не пешком, конечно, пойдем, порталами я очень сомневаюсь, что есть умельцы, способные заблокировать все, системе это не нравится. Чуть поразмыслив, я понял, что совершаю очередную ошибку, равняю эльфов по себе. Они ничего не блокируют, ну, кроме языка, остальное делает кланхолл. Я для них жалкая обезьянья единица, на которую неприятно смотреть, но дело иметь придется. К счастью, недолго, пока респ не отремонтирует, а потом в расход или под замок. Ушастые не воспринимают меня всерьез. Почему? Назовем это парадоксом развития. Они считают себя высшей кастой. Если нужно что-то забрать, завоевать, приходят и забирают, по праву лучшего. Не получилось сразу, ничего страшного. Значит, обезьянам просто повезло. В следующий раз, повторим, что нам какая-то низшая ступень развития, разоружить, снять шмотки, вплоть до трусов и все, противник не способен на сопротивление. Тупо, конечно, но чем дольше я смотрел на ушастых, тем больше убеждался в правоте своих рассуждений. С их слов я узнал, что первыми респ посетит императорская семья, затем ближайшие родственники и фавориты, следующими пойдут лорды. Ушастые радовались предстоящему событию, называя его торжеством высшей расы, справедливым выбором системы. Я уже представил их в роли монополистов, понял, какие требования будут желающим привязаться к артефакту воскрешения. Если ты не эльф Эллин, то придется заплатить, и выйдет недешево. Какими бы чванливыми снобами не были ушастые, они прекрасно понимают, что любая жизнь стоит дорого, по крайней мере для владельца той жизни. Нельзя этого допустить. Думаю, системе тоже не понравится, по сути, геноцид. Пока я рассуждал, ушастые насладились впечатлениями о будущем бессмертии, обсудили цены на камни уровней, они сильно подросли. Как выяснилось, не все из тройки благородных достигли столь желаемого сотого уровня. Палач, допустим, озадачился поиском 12 камней, неясыти нужно немного меньше, но и тот выглядел задумчивым. Лишь мой старый знакомец Красный Дракон посматривал на обоих с превосходством. Неожиданно все прервалось, размышления, болтовня ушастых и блокировка моего языка. В уши ворвался звук торжественных фанфар, обе створки единственной двери распахнулись, вошел высокий тощий эльф, похожий на пестрого петуха с дурацким ником, голос и громким зычно объявил: «Ее высокородное величество императрица всея Антария, Горгала VII». Поклонился стоящим в полуэкстазе эльфам и, сохраняя величавую осанку, отошел в сторону. Выглядело это настолько пафосно и приторно, что я не смог сдержаться и загоготал, буквально заржал конем, что совпало с появлением прямой как палка эльфийки с блестящей тиарой на брюнетистой голове. Я ржал до тех пор, пока не захлебнулся от мощного удара в живот. Сукин сын Дракоша вложил слишком много сил, сознание поплыло и отключилось. Почему оно голое и связано? Я пришел в себя, чтобы услышать высокомерный голосок. Терпя боль, я открыл глаза. Императрица стояла в нескольких метрах, разглядывая меня с терпеливым пренебрежением. Глаза то и дело спускались ниже талии. Так себе девица, тощая, нос длинный, в карих глазах по океану спеси. За ее спиной застыло несколько человек, точнее эльфов. Мужчины, женщины, эти не сводили с меня уничижительного взгляда. «Моя императрица», Дракоша почтительно склонил голову. «Мы не хотели оставлять шансов этой особи, они бывают опасны. Не я, сыти палач», согласно закивали. «Вы правы, мой друг, нельзя допустить нападения, вдруг оно заразно». Раздался дружный смех, подданные поддержали шутку. «А почему оно молчит и улыбается?» «Моя императрица, посмотрите на уровень, оно недоразвито». Новый взрыв смеха, в этот раз захихикало даже ее высокородное величество. Я улыбнулся еще шире, забавно за ними наблюдать, а злобный взгляд красного дракона лишь раззадорил. «Эх, сказал бы сейчас, да падла дракоша опять голоса лишил». Глянул на него, беззвучно хохотнул. «Да оно больно!» — в ужасе воскликнула Горгала. «Сможет ли починить столь дорогой артефакт?» Она отошла в сторонку. «Моя императрица, наши разведданные подтверждают, особь первого уровня Макс является артефактором 10 уровня и имеет все нужное для ремонта, в том числе артефакт ловца, а его болезнь легко лечится ударом благородного кулака. После, Горгала нетерпеливо замахала ручкой. Давайте уже покончим с формальностями и устроим прием. Я приглашу всех значимых защитников нашего сектора и посмотрю, что они смогут нам предложить. На худой физиономии появилась мечтательная улыбка, на мгновение сделавшая ее симпатичной. Путы ослабли, я наконец-то смог встать на ноги. Подошел палач, отцепил мои кандалы от креста, скрепил их вместе, используя для этого мелкоячеистую цепь, что порадовало не за спиной. Все правильно, иначе неудобно тащить особь за собой. В стене открылся портал, ведущий на каменную площадь, в конце которой высилось знакомое строение. Древний зиккурат, ну или системный мавзолей. Двинулись, звякнула моя цепь, первым шел голос императрицы, видимо, чтоб объявить кому надо о прибытии высокородного величества. И было кому, буквально в десятке метров, начинался строй прилежно улыбающихся подданных, не меньше пары сотен, высокоуровневых игроков. Я тащился предпоследним, кандалы на ногах не давали сделать нормальный шаг. «Привыкай к обувке, обезьяна», — процедил шедший за спиной красный дракон. Стоило мне миновать границу портала, произошло сразу три события. Голос начал вещать знакомые слова, я почувствовал свои навыки и уже было воспрял, но буквально в следующую секунду навалилась невероятная слабость, я чуть на колени не свалился, в голове помутнело и, если бы не рывок палача, ушастый дернул за цепь, я бы, наверное, вырубился. Встряхнувшись, поднял голову. Чужие небеса не радовали взор, как же тяжело, даже думать сложно, мне хотелось улечься прямо здесь и плевать на неприязненные взгляды эльфов. Что случилось? Какой-то местный дебаф, направленный на чужаков, с трудом переставляя ноги, повернул голову вправо, розовый ник, ехидная морда. Кто это? Темная неясыть. Ах ты ж сука, навыком на меня воздействуешь. От понимания причины резкого недомогания, проснулась злость, говорят, она плохой советчик. Зато как мозги прочищает. Теперь мне не нужно видеть врага. Картинку показывает слух. Я опустил голову, якобы лишившись сил, что недалеко от правды. Неясыть хохотнул. Но смех прервался едва начавшись. Он вдруг заорал и упал на колени, схватившись за левую ногу. Присутствую шастый на моей встрече с пиндосами. Знал бы, что это не поможет. Боль пойдет дальше, выше и обязательно отпустит. Ведь конец приходит всему. Вот только неясыти уже будет все равно, потому что нулю не о чем переживать. Когда первая жертва испустила дух, толпа и свита императрицы заволновалась, послышались взволнованные возгласы и знакомые слова. «Паразит, это паразит, я нем слышал, нет спасения, спасайте императрицу». Заткнулись все, по площади разнесся властный голос. Глава 24, R5 процессия встала, чувствуя, что давление пропало и все силы при мне, остановился и я. Глаза все так же полуприкрыты, смотрит вниз. А кто это там такой злой? Толпа, кем бы ни были наполняющие ее существа, всегда остается толпой, забесновалась. Эльфы забегали в основном в сторону от места событий, а я решил подогреть атмосферу, покой на Антарии не входил в мои планы. Рослый, широкоплечий эльф, тот самый облеченный немалой властью крикун, все так же пытался остановить раздухарившихся собратьев, на его беду. Он успел где-то перекрасить ник, не то, чтобы красный, так, розоватый, но мне большего и не надо. Паразит, что начинает свой путь с ног жертвы, заставил его остановиться. Надо отдать должное, эльф не стал кричать сразу, не выдержал. Когда боль дошла до брюшной полости, кровь брызнула изо рта, попав сразу на двоих, те буквально брызнули в разные стороны. Один нарвался на пробегающего собрата, да так бодро, что опрокинул его на каменную брусчатку. Ник перекрасился, и паразит захватил еще одного, и еще, любой, кто хоть немного разовел, получал от меня подарок. В конце концов, я взорвался, убил невиновного, ну это по мнению системы. Первым заметил красный дракон, его ник, к слову, тоже был розовым, но у меня на него другие планы, как и на ихнюю императрицу, она, к кстати, успела слинять. Внимание, защитник, вы использовали умение системы, действие, обнуление, 12 защитников, имеющих конфликт с системными правилами, вердикт, защитники темная неясыть, палач Эллин, белая лань, терпеливый зверь, полный список защитников, можете прочесть в архивных логах, зачитываются в статус нарушителей, обнуление не нарушило правил, статус, невиновен, действие, обнуление. Один защитник, не имеющий статуса нарушителя, вердикт, защитник летящая смерть, намеренное нарушение, вызванное атакующими действиями, статус, нарушитель, внимание, защитник, ваш статус, позволяет открыть на вас охоту, любой состоявшийся защитник начиная с первого уровня, имеет право применить к вам процедуру обнуления и получить за это соответствующую награду. Внимание, защитник, ваш статус позволяет запустить процедуру отбытия наказания. Варианты, не имеете права выбора, место отбытия наказания, системный мир Терра 13, системный телепорт, время действия 23:59 мин. По истечении времени вы теряете возможность отбывания наказания и получаете статус «Системный преступник». Любой игрок, начиная с 1 уровня, имеет возможность получения статуса «Судья для исполнения приговора». «Ах ты, примат вонючий!» Донеслось со спины. «Как-как убиваешь?» Мелкая, едва заметная игла пробила ему ладонь, вызвав крик боли. «А вот ни хрен направлять на меня оружие!» Я вам живой нужен, и вообще, в мои планы не входит скоропостижное обнуление. Повернулся к нему лицом, чувствовалось внешнее давление, кто-то пытался воздействовать на меня ментально, терпимо и терпеть осталось недолго. Не забудь про аренду, гнида, 100 камней в день, ты да как ты смея. Я выжал согласие на отбытие к месту наказания, моргнуло, пропало и вновь зажегся свет. Контраст с Антарией был резким, промозглая осень с вечно накрапывающим дождем. Заросшая лесным сорняком окраина какого-то города. Ну здравствуй, Терра-13, давно не виделись. Вспомнился крысолов, дом, милый дом. Внимание, защитник, вы находитесь в закрытой локации, системный мир Терра-13. Вы не можете покинуть закрытую локацию Терра-13 до полной реабилитации. Для получения статуса реабилитирован, необходимо погасить штраф в размере 1000000 единиц свободного опыта. Вы не можете погасить штраф платежом с личного счета, учитывается только заработанное, в закрытой локации Терра-13. Статус. Нарушитель. Бонус. Системный щит от дружественного огня. Прогресс. 0 из 1000000. Местные твари словно ждали, пока я промотаю очередное системное сообщение. Заурчали, зарычали сразу с трех сторон, звякнули спадающие с меня кандалы и цепи, ни один материал, каким бы крепким он ни был, не поспорит в силе с моими доспехами. Прямо так, на голое тело, но выбора не было, долбанные эльфы выгребли все, оставив меня абсолютно голым. Полупрозрачная броня смотрелась интересно, перекатывающиеся бугры мышцы бубенчики, Эра бы точно оценила. Вспомнив чужую девушку, я улыбнулся и занялся истреблением тварей. Смешно, должно быть, система решила меня притормозить, за час я набил не больше 5%. Прогресс, 49 952 из 1000000. Нет, тварей много, тут не придерешься, но качество, одна мелочевка. Гамус, трупоед 5 уровня, самое большое достижение, словно специально крупняк разогнали. Направился в оранжевую зону, но и там было не густо. Кроме того, мне некуда было собирать сущности, по привычке активировал артефакт в момент, когда добил тварь 50 уровня. Все прошло прекрасно, сущность проявилась, но улетела в никуда, долбанные крохоборы эльфы. Пришлось включать творческую мысль. В одной из разгромленных квартир нашел кожаную куртку, отрезал рукава, затем скрафтил до максимального уровня, то есть до слома, получил несколько катушек системных ниток, раскроил и сшил сумму из рукава, пользуясь только навыками, вышло так себе, но большего и не надо. Простая сумма, уровень 3, характеристики, вместимость 60 предметов, основная характеристика плюс 3, вы изготовили простой артефакт, получено 100 единиц свободного опыта. Прогулявшись по окраине, я углубился в город, набил там еще пару процентов и решил вернуться, только подальше, в лес. Моя капля пронеслась над унылыми пятиэтажками, разрушенным частным сектором, на мелочи я не смотрел, так что не снижал скорости, до тех пор, пока не залетел в гущу смешанного леса. Решив провернуть старый трюк со сбором кучи тварей, снизился, уже предвкушая веселье, пролетел несколько десятков метров, и еще столько же. Попался монстр 120 уровня, живенько припустил за мной. «Эй, где твои братаны?» Не выдержав, крикнул я. Тварь бесновалась, пытаясь допрыгнуть, что создавало много шума, пришлось поднять каплю выше, в ожидании толпы. Но той не было. Помнится, в прошлый раз и минуты не прошло, как собралось больше трех десятков. «Вымерли, что ли?» Я осмотрелся внимательнее и кое-что увидел. Обнулив негодующую тварь единственной иглой, получил сущность 5-го уровня, направил каплю к скоплению деревьев, где обнаружились обглоданные кости довольно крупного монстра. В нос ударил запах разложения. «Все бы ничего, подумаешь, сожрали неудачливую тварь, здесь такое частенько случается», но рядышком лежали другие останки. Пролетел дальше и обнаружил поле боя, десятки, нет сотни костяков, это не моя прошлая полянка. Значит, кто-то здесь ускоренно отмывался, и в городе почистили, пока сюда добирались. Неужто магниты Ко, не кибелили? Отбросив мысль посетить поселок, не до любопытства сейчас, поднял каплю повыше и направил ее вглубь материка. Со слов Крысолова, планета огромна сродни нашей Земле и в большинстве мест не ступала нога игрока, а если и ступала, то рассказывать об этом некому, больно уж твари там матерые. 400, 500+, опять же, говорил мне об этом человек, который там не бывал, и мне туда соваться категорически не советует, даже если я буду в компании игроков 150+. С другой стороны, если монстры круче динозавров, то почему сами не приходят? Забойщик и медуза не в счет, они свои. Очень скоро, ответ на этот вопрос предстал передо мной во всей своей красе. Река, нет река, я не видел великих рек на земле, точнее не бывал. Говорят, обь широка, да настолько, что другого берега в телескоп не видно. Врут, скорее всего, или сведения от рыбаков. Но то, что я узрел, речушкой не назовешь и другой берег видно, только потому, что я лечу на высоте 300 метров. Столько воды я видел только на море, и гладь вовсе не безжизненна, что-то прыгает, ныряет, в прозрачной толще двигаются такие монстры, сухопутные твари в сравнении с ним, жалкая мелочевка. Так стоит ли лететь на ту сторону, может лучше порыбачить? Я пошел на снижение. Когда достиг водной глади, стал жертвой первого нападения, я даже разглядеть не успел, что-то крупное ударило в каплю с силой пушечного ядра, хрустнуло, отлетело в воду. Получено 6000 единиц свободного опыта. Получен предмет куртка водяного. ХМ об меня убилась тварь 60 уровня и была причина. Я модифицировал каплю. Она теперь оснащена шипами по периметру. Ну тогда точно порыбачим. Может, система снизойдет и выделит наконец трусы. Снизился до поверхности и, едва коснувшись воды, отправил каплю в прыгающее путешествие. Примерно как блин, брошенный с берега, или блесна, закинутая опытным рыбаком. Прыг, скок, за спиной выныривает гигантская тень, несмотря на скорость, меня легко нагнали, открылась пасть больше напоминающая зев самолетного ангара, резко потемнело и хлоп. Капля вырывается наружу, прихватив с собой нехилый такой кусок плоти. Не знаю, способна ли хоть одна местная тварь остановить мое средство передвижения, если водятся панги или им подобные, то да. Но рыба, даже такая большая, точно ничего не сможет сделать. Совершив разворот, я вернулся к неудачливому охотнику. Алипизавра уровень 121. Тварь не спешила скрыться в речных глубинах, у нее возникла проблема с челюстным аппаратом, отсутствовала нижняя часть. Темная, густая кровь выталкивала себя из разорванной пасти, гигантский хвост дергался, плавники гребли впустую. Я не испытывал удовольствия от чужой агонии, потому игла пробила рыбину в районе бухающего сердца, тварь начала успокаиваться, погружаясь в воду. Получено 12100 единиц свободного опыта. Получен предмет подводное ружье. Получен большой камень опыта. Получена сущность 5 уровня. Примерно так, что порадовало, расслабиться мне не дали, не успевшая погрузиться туша, начала дергаться, из воды показались морды хищников поменьше, уже через несколько секунд на месте боя было не протолкнуться, река буквально кишела разнообразной живностью. Я начал крошить всех подряд, опыт полился рекой и как апофеоз сражения, из толщи воды начали вырастать огромные щупальца. Да ладно, здесь кракены водятся, все рыбины, что умудрились выжить после моих иглопил, поспешили на глубину и вообще подальше отсюда, Бороздки улепетывающих тварей разбегались в разные стороны. Ну а я что, во мне проснулся азарт охотника, подводное ружье вряд ли использую, а в остальном, заглушил все вентиляционные отверстия, на десяток минут воздуха точно хватит, и направил каплю вниз. Че, бултых, мутная от останков монстров вода приняла меня с радостью, но свои недра показывать не спешила, слишком много крови. Но кому нужно зрение, если есть слух? Стоило капле погрузиться полностью, как послышалось множество звуков, писк, гудение и что-то вроде трубного рева. Последнее исходило от моего нового друга. Сначала появился гигантский глаз, потом уже увидел все остальное. Каппаладон уровень 394. Мегамонстр, тварь из тварей, плавающая гора со щупальцами. Перечислять достоинства подводного обитателя можно долго, он не дал мне этого сделать. Единственный глаз сфокусировался на капле, что он во мне увидел, абсолютно неясно, мелочь же, как пчела перед слоном. Хотя, может, тварь изначально настроена на уничтожение игроков, вот и этот. Одно из свободных щупалец, большинство из них было занято сбором мясных трофеев, лениво мазнуло по капле. Я ожидал сокрушительного по силе удара, даже зажмурился, но получилось как получилось. Грохот, трубный рев откуда-то снизу, поднималось черное облако с пузырьками, все это безобразие смешалось с останками твари и кровью самого Каппаладона. Зверьку не понравилось, зверьку больно. К черту сбор еды, в ход пошли другие щупальца. Удар, еще удар. Мне это надоело, не больно, зато неприятно, он словно по ушам бил. Удлинил каплю, превратив ее в подобие винтовочной пули, но это только основной корпус. Помимо простой модернизации, нарастил с четырех сторон острые, длинные плавники, на хвосте поместил оперение, что казалось таким только с виду, в реальности же, крепче любого известного материала, острее самого тонкого лезвия. Пока я переделывал каплю, тварь успела ударить дважды, не добившись результата, решила меня обойти. «Куда это ты собрался?» Капля скользнула вниз со всей возможной скоростью, пробила мясистое щупальце и угодила прямиком в глаз чудовища. Никакого тебе плюха или даже слабого сопротивления, снаряд довольно бодро пробился через вязкую с виду жижу, проник сквозь тонкую костяную перегородку. Насколько я помнил строение головоногих моллюсков, все органы, не только мозг, находятся в одном месте, кожистая голова. Пробив кость, я оказался в густой, темной субстанции, скорость резко упала, возникли другие трудности, верх поменялся с низом, пришлось хвататься за подлокотники. До твари дошла боль, не стал задерживаться в мозге, направил каплю дальше, стараясь выжать большую скорость, жидкая оболочка, влетел во что-то черное, скорость возрастала. Я уже не успевал различать пролетающую мимо картинку, до тех пор, пока не выскользнул на свет. Мелькнула серая хмарь облаков и опять водная гладь с бьющейся громадиной щупалец. Монстр агонизировал, монстр умирал. Поврежденные конечности хлестали по воде, рассылая вокруг пятиметровые волны. Голова гигантского моллюска показывалась и скрывалась во вспененной бурой жидкости. Все закончилось через несколько минут. Мне пришлось ускорить процесс, пустив в мозг пару десятков игл. Получено 39 400 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Стихия воды». Получена книга навыков «Чернильное облако». Получен предмет «Кольцо водяного». Получен предмет «Штаны водяного». Получен предмет «Большой камень опыта». Получен предмет «Великий камень опыта». Получен предмет «Великий камень хранилища». Получено 10 очков нераспределенных характеристик. Получено 50 универсальных рун переноса. Получена сущность 8 уровня. А накидали-то? Отдельное спасибо за сетовые штаны. Наблюдая за возней внизу, я поднял каплю выше и принялся облачаться в новый шмот. Штаны водяного. Уровень 8. Характеристики. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Ловкость плюс 8. Ловкость плюс 8. Сопротивление стихии воды плюс 8. Сопротивление стихии воды плюс 8. Скорость передвижения под водой плюс 8 км/ч. Скорость передвижения под водой плюс 8 км/ч. Дополнительные характеристики. Температурный баланс. Масштабирование. Наконец-то я прикрыл свое естество. Куртка водяного. Уровень 4. Характеристики. Сила плюс 4. Сила плюс 4. Сопротивление стихии воды плюс 4. Сопротивление стихии воды плюс 4. Так, и что же мы имеем? Я осмотрел себя. Одежка, несмотря на название, водолазным костюмом не выглядела. Материал, типа грубой джинсы, зеленоватого оттенка. Карманы, пуговицы, все как положено. Но я пока не понимал смысла характеристик, точнее их необходимость. Зачем они мне? Допустим, возьмем ту же скорость передвижения под водой, аж плюс 16 км в час, прибавь сюда силу с выносливостью и мою изначальную скорость. Получится, что под водой я буду перемещаться едва ли не быстрее, чем по суше. Утрирую, конечно, однако заявленная скорость поражает, не подводная лодка, но все равно быстро. Осталось проверить, потом, что с колечком. Кольцо водяного, уровень 8, характеристики, сопротивление стихии воды 40, дополнительные характеристики, альтернативное дыхание, слияние, опять сопротивление, что добавляет скорости, всего одна характеристика, не считая допов, зато какая, и дыхание выглядит странно, разве система не адаптирует игроков под атмосферу, альтернативное дыхание, блокирует поступление в организм газов и жидкости любой плотности. Жизнедеятельность поддерживается за счет темной материи. Количество потребления темной материи зависит от уровня артефакта. Напялил колечко, сначала не почувствовал разницы, а как дошло, быстро его снял. Я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Что за подстава? Все же пересилил себя, надышался впрок, набрал в легкие воздуха и опять надел, смог вытерпеть 2 минуты, а затем обнаружил, что зря пыжился, дышать не нужно, организму не требуется воздух. Попенял на свою невнимательность, само название «альтернативное дыхание» говорило за себя. Это сет водяного, глава 25. Ну что же, я обзавелся прекрасным шмотом, но это не значит, что полезу в воду без своего средства передвижения, вертолет и батискаф в одном лице, если только не оставит выбора. Сейчас у меня другая задача, набить недостающие 65%, собрать 12 высокоуровневых сущностей, точнее, уже 11 и быстро валить в родную заводь. Я надеялся, что мне предоставит выбор точки возврата, не к эльфам же идти, выбирайся потом оттуда. Следующую тварь искать не пришлось, наследил я, нашумел, а уж еды, сколько оставил. Подводные обитатели из тех, что помельче, успели сообразить, что страшный кракен по имени Капполадон испустил дух и поспешили к месту пиршества. А дальше, как на обычной рыбалке, кинул подкормку, налетели мальки, за ними приплывает рыбка покрупнее и очень скоро появляются настоящие хищники. Окунар уровень 362, с виду обычная рыба. Хвост, плавники, удлиненная острая голова, это если не учитывать размеры, немного уступает малышу кракену. Тварь не стала сильно высовываться, но щупальца рвала с особым остервенением, будто до старого врага дорвалась, может и недалеко от правды. Обежал как-то и не раз. Я не стал долго париться с выбором оружия, к тому же их локация подсказывала, на подходе еще несколько крупных экземпляров, создал длинную, толстую иглу и тут же запустил ее в сердце твари, найти его несложно, тот же слух подсказал. Немного перестарался, метательный снаряд легко пробил толстую чешую, тело монстра и потерялся где-то в речных глубинах. Не успел я пролистнуть лог, появилась еще парочка, размерами поменьше, но уровни не подкачали 400+, сколь смешно выглядело количество опыта, столь же жирно смотрелись выпавшие подарки. Одни великие камни хранилища чего стоят, не говоря уже о высокоуровневых сущностях и очках нераспределенных характеристик, смотрел на это богатство одним глазом, вторым подмечая новых монстров, сожалея, что я не 30+, камни уровней мне бы не помешали. Спустя примерно час, когда глаза устали от мелькания логов, я заглянул в прогресс. Прогресс. 1 245 964 из 1 000000. Понятно, что увлекся, промотал логи дальше, в начало. Внимание, защитник. Вы погасили наложенный штраф. Статус. Реабилитирован. Вы можете покинуть локацию Терра 13 в любое удобное для вас время. Время до принудительного выдворения 23:59:49. Останавливаться не хотелось. Когда я еще попаду на эту жирную поляну, твари все прибывали, не будь вода проточной и глубокой, здесь бы уже бурлил густой бульон из недорезанных туш тварей. Основная часть подъедалась снизу, но из боков хватало. Их было много, мне тупо не хотелось уходить, я как тот рыбак, что наловил целый мешок окуней и уже начал наполнять второй, рад бы пойти домой, да жаба не позволяет. Пришлось брать себя в руки, решительно поднял каплю вверх и направил ее в центр красной зоны на максимальной скорости. И что же я тут делаю? Стоя на каменной мостовой, Я неотрывно смотрел на древнее строение, зиккурат, мавзолей. Оно было настолько старо, что месопотамские и египетские цивилизации смотрелись не то, что младенцами, это не подходит. Системный зиккурат стоял здесь всегда, до появления планеты, летал в бескрайних просторах Вселенной, до тех пор, пока система не решила создать вокруг него мир. Вот что было в моем воображении. Возвращаемся к прежнему вопросу. Стоит ли ремонтировать его сейчас? Часть меня голосовала за, но только после того, как я опну сотый уровень, что, в общем-то, несложно, до тридцатки можно прыгнуть прямо сейчас, интерфейс давно настроен, нужно нажать одну кнопку, опыт единственное, что оставили мне эльфы, и то, только потому, что он нематериален, а может оставили на десерт, неважно, опну я тридцатку, возвращаюсь в свою заводь, граблю свой же клан Холл, уграно 55 камней уровня, сотка в кармане. Что дальше? Обнулить кого-то не сильно приятного и возвращаюсь на Терру 13. Есть ли в этом смысл? Конечно. Я стою перед артефактом воскрешения. Вот он, перед глазами. Отремонтировал, привязался и здравствуй, бессмертие. А на коре 7, еще нужно найти. И делать это придется в окружении клятых друзей. В этот момент раздался до боли знакомый удар, не так далеко, всего-то в конце площади за ближайшими высотками. Это меня отрезвило, вернула в реальность. Не привык я думать только о себе. Есть Ева, клан. Уверен, большинство из сокланов не будет против, если их глава станет системным игроком. Более того, они ждут от меня этого шага. Но не такой ценой. Пока я тут рассуждаю, неизвестно, что творится в заводе. Может, их давно в заложниках держат, или хуже того, обнулили. Магнит, я с ним договорился, но это не значит, что нужно ломать все планы и подкидывать ему подарок в виде рабочего респа. Он оценит, даже спасибо скажет. Но нет, не сейчас. Уселся на удобную плоскость и взялся за разбор трофеев. Материальные ценности пока не трогал. Единственное, обувка, ходить босиком не айс, тем более главе клана. Сандалии водяного, уровень 8. Характеристики. Отвод глаз плюс 8. Отвод глаз плюс 8. Отвод глаз плюс 8. Отвод глаз плюс 8. Отвод глаз плюс 8. Критический урон плюс 8. Критический урон плюс 8. Критический урон плюс 8. Дополнительные характеристики. Гнев глубин. Все верно, водяное существо нелюдимое, никому не показывается, и крит тоже к месту, как дал по любопытной морде, чтоб больше носа не совал. А вот доп, явно полуимба. Гнев глубин, при ударе по твердой, горизонтальной, поверхности, образуется узконаправленная сейсмическая волна, направленная вперед от носителя артефакта. Ширина и длина зависит от характеристики интеллект. Сила воздействия зависит от характеристики сила. Зона применения, суша, слабое воздействие. Водная среда, максимальное воздействие. Не действует во время интенсивного движения. Как я и подумал, почти имба. У меня есть схожий навык, так что можно проверить и сравнить, или попробовать совместить. Но сначала использую нематериальные ценности. Я знать не знал, что очки характеристик выпадают с монстров 300-400+, думал только за достижение, что уже имело место быть. С другой стороны, убийство такой твари и есть достижение, и сдается мне, система эту лавочку прикроет, где это видано, что единичка динозавров пачками валил. Есть еще вариант, система сама подстроила, об этом думать не хотелось. Меня отвлек новый удар, по привычке обернулся, хотя и так знал, забойщик стал чуть ближе, мне сейчас не до него. Некий древний механизм отлаживает себя с моей помощью. Звучит, конечно, многообещающе, но, если задуматься, чем это грозит мне в будущем? Только ли благами? Не уверен, но 290 нераспределенных очков характеристик, просто подарок. Повторюсь, не технических выданных в обучалке, они испарились в первую же секунду после возвращения, а реальных. Те, что дают силу, выноску и все остальные блага, стоит распределить, и они останутся навечно. Открыл интерфейс, вызвал меню характеристик. Уровень 1 прогресс, 100%. Свободный опыт. 4 953 396 458. Здоровье 760 плюс 999 тысяч. Темная материя 200 плюс 999 тысяч. Интеллект 10. Сила 11 плюс 8. Ловкость 60 плюс 16. Выносливость 60 плюс 16. Крепость тела 100 плюс 85%. меткость 760, удача 2, привлекательность 1, креативность 51, наблюдательность 8, жалкие остатки. Стоило погостить у эльфов, и на тебе минус 3 удачи, это из значимого, а уж остальной шмот. Подчинение, сила, интосуки жадные, вы еще со мной рассчитаетесь, вернете с процентами, да с такими, что мне самому стыдно станет, но это я как-нибудь переживу. Итак, что делает игрока игроком, или защитником, восклицательные и вопросительные знаки, запредельные параметры. Хочешь силы и ловкости, желаешь быть имбой, все просто, качай уровни. Есть и другие варианты, допустим, высокоуровневый шмот, полный комплект бежи, желательно сетовый, правда выйдет не дешевле кача уровней, это, если исключить фактор везения, но на фортуну лучше не рассчитывать. Другой способ, это достижение. Что нужно сделать? На словах просто. Надо убить тварь, превышающую тебя в развитии на 100, 200, 300 уровней. За это, ты получишь кучу плюшек, в том числе и нераспределенные очки характеристик. Но это сработает один раз. Дальше придется мочить только мобов 300+. Проделывай это регулярно и раскидывай очки по нужным тебе статам, будешь круче любого ровесника по уровню. Ты 30-ка, и он 30-ка, у него сила с ловкой по 40, а у тебя по 60, настоящий сюрприз. Это я и собирался сделать, небольшой сюрприз для друзей. 290 очков, звучит. Уровень 1 прогресс, 100%. Свободный опыт, 4953 396 458. Здоровье, 1260 плюс 999 тысяч. Темная материя, 1690 плюс 999 тысяч. Интеллект, 50. Сила, 161 плюс 8. Ловкость, 110 плюс 16. Выносливость, 110 плюс 16. Крепость тела, 100 плюс 85%. Меткость, 1260. Удача, 2. Привлекательность, 1. Креативность, 51. Наблюдательность, 8. В интеллект закинул 40. Он отвечает за восстановление ТМ, а у меня с этим порядок, все благодаря перстню последователя богов. А на остальное, пока, мне не нужно, стихийными навыками я особо не балуюсь. Сила, вот тут жадничать не стал, плюс 150, как ни крути, а тип я силовой, даром что универсальным щитом сварога пользуюсь. Оставшуюся сотню равномерно распределил между ловкой и выноской. Эти характеристики уже были задраны, и кто теперь назовет меня жалкой единичкой? Я вскочил с места словно взведенная пружина, сила почувствовалась сразу, вместо крови бурлящая лава, приятное ощущение. В этот момент о себе дал знать забойщик, стукнул по грунту, что показалось слабым и оттого смешным. Странная тварь, похожая на кучу мусора, находилась на краю площади. Удар, и она приблизилась. Я улыбнулся. Помнится, бегал от него вместе с крысоловом. Может вспомнить прошлое? Нет, не сегодня. Топнул, что есть силы, не забыв облачиться в полный доспех. Сила силой, а крепость тела не изменилась. Раздался треск, глубокий, протяжный. Каменная мостовая зазмеилась кривой бороздой. В отличие от дрожи земли, огонь из глубин не вырывался. Трещина расширилась на полметра и остановилась перед забойщиком. Дальше не пошла, словно не решаясь. Все, верно, на суше воздействие слабое, но все равно впечатляет. До забойщика больше 30 метров, глубину замерить трудно, метрах в 5 начинает сужаться. Мне даже интересно стало, что будет, когда я топну под водой.